У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем па гісторыі з вёскі Лешніца, што ў Бярэзінскім раёне. Пасля выхаду ў свет кнігі «Верабейка Гаварушчы» я часам атрымліваю водгукі ад чытачоў, як правіла, немаладых чытачоў, якія ўспамінаюць свае даўнія крыўды і беды часоў нямецкай акупацыі. Але ліст Мінчука Александра Піскуна зацікавіў вельмі, бо падзеі, апісаныя былым інжынерам, заслугоўваюць асаблівай увагі. Вёска Лешніца, адкуль мой суразмоўца, падчас акупацыі знаходзілася паміж двумя цэнтрамі сілы, паміж паліцэйскім гарнізонам і партызанскай зонай, і рабавалі яе, адпаведна, і тыя, і другія. А вось для нямецкіх салдат Лешніца пэўны час была сапраўдным санаторыем. Слова Александру Піскуну. Это где-то осенью, ну, конец лета, осень 43-го, после Курской битвы, как я сейчас понимаю, немецкий батальон прибыл, ну, именно вот в нашу деревню разместили на 2 недели отдохнуть. Ну, они там были легко ранены и все тому подобное. Вели так скромно себя, вели нормально. Ну и вот наш дом, а потом соседний, значит, самый, там был мой двоюродный брат Володя. Так один из этих немцев, участника Курской битвы, говорит, о, это, ну, там на Ломаном. Но они же учили тоже кое-что. Это, говорит, как мой сын. Похож. Ну, и он что-то так, значит, расчувствовался, полез в весь мешок и оттуда вынул шапку зимнюю. Такую каракулевую, значит, самую зимнюю шапку. Все, и отдал этому хлопцу, то есть моему двоюродному брату. Ну, все, а потом они, немцы собрались, уехали через несколько дней, ну, а он уже ходил, эту шапку хвастал, что вот какая шапка мне там подарил немец. Потом эти ушли, на завтра пришли ночью партизаны прямо к этому самому, в этот дом, отдавай шапку. Какую шапку? Как тебе немец шапку дал? Уже батька говорит, отдай, сынок, шапку, потому что неизвестно, что будет. Ну, тот полез, и эти партизаны забрали шапку, которую немец подарил хлопцу малому. Нам уже было, это 43-й год, так нам уже было где-то по 6 или 7 лет. Ну и представляете, это немец дал, а партизаны забрали. Гэтая гісторыя пра падораную немцам шапку па вайне магла мець для яе героя непрыемны працяг. Стрыечны брат Александра доўгі час жыў і працаваў у Сібіры, і неяк на дзень перамогі яго, як чалавека, што перажыў акупацыю, папрасілі падзяліцца ўспамінамі на нейкім урачыстым сходзе. Ну, ён і распавёў з усёй беларускай шчырасцю і пра шапку, падораную акупантам, і пра народных мсціўцаў, якія тую шапку забралі пад дулам аўтамата. У залі павісла гнятлівая цішыня, а пасля была гутарка ў мясцовым КГБ. Дзякуй Богу, без сур'ёзных наступстваў. Папрасілі больш пра шапку не расказваць. Але слухаем наступную гісторыю. Так вот, почему-то немцы, им нравился вот этот, всегда останавливался обязательно в этом аппендиксе нас. А этот аппендикс, это старая деревня. А потом все остальное, которое пошло туда, это новое все. И вот тут остановились немцы. Потом прибегает днем командир немецкий, ну, кто там капитан или кто там... Прибегает женщина и плачет, переводчик был, в чем дело. А говорит, ваш солдат убил курицу граблями и забрал. Да? Это точно-точно. Он тут дает команду, всех построили, немцев. Он ее за руку ведет, кто? Она шла, говорит, вот он. А он, ну, курицу ж так не догонишь, а он граблями раз ее убил и уже общипывал. И вот его арестовали, посадили в эту баню и поставили часового. И остаток этой побывки он провел в этой бане, этот немец. Ну, ему есть носили, все, но и днем, и ночью сидел там. Потом говорит, это наука для всех остальных наших солдат. Ну и одновременно, что мы, видите как, наказываем своих солдат за грабеж. Все залежит от командира. Да. Вот все залежит от командира. Был бы другой урод, и ухом бы не повел. Забрал и забрал. Наоборот, бы там втихаря сказал, я молодец, но надо было как-то тихо делать. А этот посадили его с Курской битвы, посадили в этот самый в баню. Лешніца знаходзіцца ў 3 кіламетрах ад ракі Бярэзіны і недалёка ад магілёўскай шашы. У мірны час такая лякацыя робіць вёску добрым месцам для адпачынку. Але калі рухаўся фронт, для Лешніцы насталі самыя трагічныя дні. Ну, это 43-й год, где-то начало сентября, везут зерно, картошку, там все там подобное, так далее. Привозится во двор, разгружается, и там, это туда, это сюда, мать руководит и тому подобное. И подходит этот немец, такой высокий гренадер, помню, как сейчас, светловолосый, красивый такой, и на ломаном белорусском языке, пальцами, руками, жестами, говорит, типа, матка, ты не грузи туда, вот амбар или куда, надо под землю прятать. Очень скоро здесь будут бои, и неизвестно, чем это все кончится, и все заберут, и спасибо не скажут. Надо прятать это все. Но он оказался прав, потому что потом, когда освободили, начали перетруска там это забрать, то забрать, это забрать, в общем, черт знает что. А вы помните, как шел фронт? Что это такое было? Там был мост, большой мост, самолеты, наши самолеты советские, бомбили этот мост, разбомбили, ну и все, что шло с Могилева, подперли сюда, к этому мосту, а река же Березина там широкая и глубокая, ну, подперли, и некуда им деваться, так что, и вот тут вот началась, значит, самая бойня. Наша деревня переходила из рук в руки, и нашу деревню сожгли дотла. А вы где были? Ховались в лесу эти? А мы первый раз, когда наши пришли в деревню, заняли, то наши тоже сказали, эти офицеры, уходите, потому что завтра утром здесь будет сильный бой. И немцы будут убивать и сжигать все. Точно так и получилось. То есть, короче, мы потом где-то среди ночи мы ушли. Вот, а немцы, они начали расширяться по деревням, пришли и начали сжигать деревню, и кто оставался там в деревне, из мирных жителей всех убивали. На во что? Ну, там же среди немцев тоже были эти самые командиры разные были, эсэсовцы и просто люди. Вот тот, который шапку подарил, он был человек, а тот, который дал указание расстреливать всех. Ну и в деревне, и в нашей деревне было где-то человек 30, раз никто не удрал из деревни, они были убиты. Это были старики в основном? Да? Разные были. Правильно. Ну, в основном, да, в основном мужиков и молодых хлопцев не было. Были уже где-то под 50 и старше, и женщины разного, так сказать, возраста. И девчины были тоже разные, то есть расстреляли. А потом еще через день наши уже там подошли большими силами, а немцы где-то там то ли вниз, то ли вверх по речке, по Березине брод сделали и начали потихоньку переправляться. И вот потом наши подошли и освободили. А вось гісторыя, якую Александр Піскун аднойчы пачуў у камандзіроўцы ад выпадковага папутнага суразмоўцы. Ні імя героя, ні месца, дзе адбываліся гэтыя падзеі, невядомыя. Я, в прынцыпе, праектыроўшчык і ездзіў па камандзіроўкам. И вот однажды, будучи в Витебске, собрался ехать в Минск домой и ждал автобус. И сидел я там на автовокзале, и рядом со мной сидел в то время парень. Мы что-то там разговорились, и он говорит: вот есть история, которая случилась со мной. Наша деревня от районного центра где-то километрах 8-10 был опорный пункт немецкий. Ну, а естественно, в районном центре был гарнизон. И вот однажды ехала из этого районного центра, ехала повозка немецкая, и там было 3 немца сидели. Они ехали на этот опорный пункт, который был где-то в 8-10 километрах от районного центра. И вот они проехали, говорит, там где-то полкилометра луг, потом лес. Потом они выехали в поле, эти немцы. Подъезжали там к речушке, а там текла речушка, на ту сторону была деревня. И у речушки, как всегда, кустики. И вот когда они подъехали, уже подъезжая к этой самой, к речушке, к кустикам, где-то там недалеко, где-то метров 50, раздалось 2 выстрела из кустов. А за кустами огороды и деревня. Раздалось 2 выстрела. А на третий, что, не хватило патронов, что ли? Стрелять перестали. Тогда этот оставшийся в живых развернул телегу и галопом в этот самый городишко, в районный центр. Приехал там, что-то сказал, все там подобное. Тогда где-то спустя, где-то там 3-4 часа, приехала команда, окружила деревню. Ну, всех согнали жителей. И кто стрелял? Ну, естественно, все говорят, не мы, все там подумали. А потом действительно, тут уже зачем деревенским у самой деревни, у огород деревенских стрелять? Причем выстрелили 2 раза, а этого одного отпустили. Что, патрона не хватило? Ну, явная провокация. Они согнали всех, построили все в шеренгу и сказали: вот не выдадите, каждый 10-й будет расстрелян. Так они и сделали, потому что, ну, кто мог выдать, то, что не знали. А тот, кто стрелял, уже далеко. И стрелял ведь, это же специалист стрелял. Еще раз говорю, 2 выстрела и 2 трупа. Ну что, они сказали, так, каждый 10-й, ну и считать вот это, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 выходи. И каждый 10-й выходили там. Он сказал, набралось где-то человек 15 или 12, сколько-то собрались. А когда шел счет, он стоял рядом со своим дедом. Ну, уже догадываешься, что произошло. Дед поменялся. И счет заканчивался на нем. Дед его раз и переставил. У меня аж слезы вызывает это. Его переставил. Ну, потом тех 12 расстреляли. Тут же на глазах у всех расстреляли, сели и поехали. Ну, а те 2 трупа на телеге завезли немцы туда, в районный центр. Вот. Ну что, все, значит, расстрелять. Тогда на завтра в партизаны ушли каждый, кто мог, начиная от 16 и кончая 40. Пошли в партизаны. Гэтую гісторыю Александр доўга трымаў пры сабе. Дзякуй, што адкрыў яшчэ адну дэталь дзейнасці НКВД на акупаванай тэрыторыі. Будучым сцэнарыстам вольнай Беларусі будзе на што абаперціся ў сваіх творчых шуканнях. У эфіры «Радіо Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Лешніца, што ў Бярэзінскім раёне. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!